Я пытался позвонить всем знакомым, включая маму и сестренок, но у всех было то же самое. Тут я уже начал нервничать и попытался активировать значок мстителей, но и это не дало результатов. Спокойней, Декс, спокойней, вдох-выдох, для начала посмотрим, есть ли здесь хоть какая-то цивилизация, сам себе сказал я, задав коммуникатору поиски признаков цивилизации. Через некоторое время он показал мне, что неподалеку есть город. Фух, вот видишь, и паниковать не стоило, выдохнув, сказал я и начал идти в сторону города. Продолжая идти сквозь густой лес, я наконец вышел из него и наконец увидел город, но его архитектура не соответствовала моему городу будущего. Здесь все было так же, как и в 21 веке. То есть нормальные машины, не летающие, нет роботов на каждом шагу, да и нет постоянных битв супергероев с суперзлодеями. «Я что в прошлом?» – спросил я сам себя, продолжая бродить по городу и все больше убеждаясь, что я скорее всего в прошлом. Я остановился и присел на землю, чтобы все обдумать, как неожиданно несколько людей, которые проходили мимо, начали давать мне мелочь, приговаривая: «Бедняжка, ну я же не знаю, где я, да или собственно вернее сказать, не знаю, когда я», поэтому, положив мелочь в карман, пошел дальше, по пути купил себе газировку и, продолжая путь, наткнулся на автомат с выдачей газет. «Источник информации», — крикнул я и быстро подбежал к нему. Достав оставшуюся мелочь, я вложил в него и достал газету и начал читать. Невероятно, капитан Ультра одолел лорда Тыкву. Пострадавший не было. Суперзлодей отдан в руки правосудия и ждет суда. Также неизвестный космический корабль приземлился на Землю. Но нам удалось выяснить, что его пилотом или, может быть, пассажиром, или и то, и другое, является женщина, внешне похожая на человека, называет себя Топаз. Сейчас с ней беседует лидер команды Суперсила. Хардкейс, читайте нас, чтобы быть в курсе важных новостей раньше других. Было частью того, что меня заинтересовало. Капитан Ультра, я что, перенесся в вселенную «Моя геройская академия»? Думал я про себя, но увидев черно-белые фотографии героя и злодея, убедился, что это не так. Но где же я уже слышал это геройское имя? Ну, помимо одного качка, который любит кричать «плюс Ультра», говорил я, рассматривая фотографию героя. Да это особо Топаз, Хардкейс, бля, не могу вспомнить. Продолжая читать газету, я узнал, что нахожусь в Америке. Положив газету в инвентарь, я решил еще немного прогуляться по городу, чтобы понять, что мне нужно делать дальше. Как вернуться назад? Чем бы зарабатывать, пока я здесь? А надолго ли я здесь? Или может навсегда? А к черту такие мысли. Я так задумался, что и не заметил, как врезался в кого-то. «Ай!» — крикнул я, когда упал задницей на землю. «Ой, прости, ты как не ушибся?» — позвал меня красивый голос. «Да не все в порядке», — задумался просто, ха-ха-ха, начал глупо я смеяться, принимая ее руку и поднимаясь. Посмотрев на нее, я увидел довольно красивую девушку с короткими волосами и довольно привлекательной фигурой. «Да ничего страшного, слушай, а что с твоей одеждой? По лицу и наскажешь, что ты нищий», — спросила она меня. «Богиня, хоть ты понимаешь, что я не попрошайка», — со слезами кричал я у себя в мыслях. «Да вот меня ограбили так, что нет ни паспорта, ни денег, хорошо хоть одежду не забрали», — сказал я. «Боже, это же просто ужасно, тебе надо обратиться в полицию. Идем, я провожу тебя до участка», — сказала она, схватив меня за руку и потащив куда-то. «Сестренка, не надо в полицию», — начал кричать я и пытаться освободиться от ее хватки, но она даже не почувствовала мое сопротивление. «Ебать, сколько в тебе дури. Я, конечно, не хвастаюсь, но простого спортсмена-каратиста или кикбоксера я с легкостью на лопатки положить могу, а тут с женщиной справиться не могу, точно мутантка», — думал я про себя. «Почему?» — спросила она. «Да, блять, потому что моих отпечатков в этом мире не существует. Они как пробьют меня и обнаружат, что меня не существует, вот тогда и начнется экшен, не в мою пользу, позволь заметить», — кричал я про себя. «Извини, сестренка, не могу сказать, просто не могу. Я рад, что ты пытаешься помочь, но я как-нибудь сам», — сказал я. Она еще некоторое время сверлила меня взглядом опытного сыщика и дознавателя, под которым я начал резко потеть, а после просто выдохнула. «Ха, ну раз ты меня назвал сестренкой, то пойдем, хоть обедом угощу, и не смей отказываться», — сказала она, пригрозив мне кулаком. «Хорошо», — сказал я. «Вот и отлично, пойдем, я знаю, тут есть неподалеку хорошее кафе, готови там пальчики оближешь», — сказала она с улыбкой и, не отпуская мою руку, повела меня куда-то. «Эх, сестренка, почему ты так добра ко мне? Я ведь могу просто обманывать тебя», — решил я поинтересоваться. «Ну, по тебе я могу сказать, что ты неплохой человек и явно находишься в затруднительном положении, да и к тому же я верю, что сделанное добро всегда возвращается в двойном размере. Сегодня я тебе помогла, завтра ты мне, мы же не знаем, как сложится судьба», — говорила она, пока мы шли. «Как старомодно», — закатив глаза, подумал я. «Ты сейчас подумал о чем-то плохом?» — спросила она, дернув мою руку, отчего мое лицо было практически вплотную к ее лицу. «Нет, мэм», — сказал я, вытянувшись по струнке. «Вот и чудно, да кстати, как тебя зовут?» — спросила она. «Декстер», — ответил я. «Приятно познакомиться, а меня зовут Серси, но ты можешь и дальше называть меня сестренка», — говорила она, подмигивая мне. «Сегодня у меня прям день дежавю, почему все персонажи и имена этого мира кажутся такими знакомыми?» — думал я про себя. Дальше мы шли просто, болтая друг с другом, и таким темпом мы наконец дошли до кафе, в которое она меня завела. «О, Серси, рад, что ты зашла, и я смотрю не одна, что свидание?» — интересовался полный мужчина, поигрывая бровями. «Судя по всему, главный повар здесь?» «Нет», — ответил я. «Так я не поняла, тебя что-то во мне не устраивает, или я недостаточно хороша для тебя?» — спросила она, прижавшись ко мне, отчего я погрузился в ее верхние 90. «Нет, мэм», — сказал я, отстранившись от нее и выпрямился как солдат. «Вот и молодец, Гектор, мне как обычно, но сделай две порции», — сказала она этому мужчине и повела меня за столик. «Хе-хе-хе, будет исполнено, хе-хе-хе», — посмеиваясь, сказал он, и когда Серси не видела, показал мне большой палец и удалился на кухню. После того, как мы сели, она интересовалась, где я живу, затем насчет родителей, отчего сказал, что сирота, а живу где придется. Надо было придумать что получше, потому что после моих слов у нее буквально щелкнуло в голове, и она включала режим мамочки. Она буквально рвалась помочь, предлагала сначала пожить у нее, пока документы не восстановит. Поле обещала помощь с работой. Мне кое-как удалось ее убедить, что все со мной будет в порядке, и я не пропаду. Она все еще пыталась как-то меня убедить, но мы сошлись на том, что она даст мне свой номер телефона и, если у меня возникнут проблемы, я ей тут же позвоню. После мы хорошо так пообедали, нам принесли два стейка. Мы еще некоторое время болтали, как у Серси неожиданно зазвонил телефон. «Алла, да, что, где вы?» — неожиданно крикнула она, резко встав из-за стола. «Поняла, сейчас буду», — сказала она, положив трубку. «Прости, Декс, это по работе, надо срочно бежать. Ты кушай, не торопись, можешь доесть мою порцию, и как я уже сказала, если что, звони. Понял меня?» — строго сказала она, посмотрев на меня, отчего я начал активно кивать. «Молодец, все пока, чмок», — сказала она, послав мне воздушный поцелуй и забрав вещи, выбежала из кафе. Я же пожал плечами и доел свою порцию, на всякий случай поместил порцию Серси в инвентарь и уже начал выходить, как меня встретил тот полноватый мужик. «Эх, не повезло, парень, но ты не отчаивайся. Я вообще в первый раз вижу, чтоб эта хулиганка сама парня тащила куда-то. Так держать. Будь уверен, если бы не этот чертов звонок, возможно, вы бы уже резвились в мотеле. Но учти, мы тут на районе все любим Серси, так что не смей ее обижать», — говорил мне этот мужик. «Ты что, ее папа?» — думал я про себя. Пообещав ему, что не буду обижать Серси, я пошел дальше думать свои думы. И в конечном счете вошел в парк, где была небольшая река, и подошел поближе к ней и лег на поляну. Может, действительно пока на время поселиться у Серси. У меня есть знания из будущего, поэтому создать какой-нибудь гаджет, а потом продать, труда не составит, но вся проблема все равно в документах, может повзламывать местные архивы и самому создать себе историю, — думал я про себя. Пока я все это обдумывал, то внезапно увидел в реке недалеко от берега черную коробку. Встав, я подошел к ней. «Откуда здесь это? Тут же вроде строго следят за тем, чтобы не мусорить», — думал я про себя и достал коробку из воды. Отойдя чуть дальше, я сел и начал рассматривать коробку, довольно небольшая, немного больше моей руки, но странно, что структура ее была не картонной, а каменной. Сама коробка была довольно гладкой, я на всякий случай просканировал ее через свой наручный прибор, но тот мне сказал, что данный материал неизвестный. А вот это уже подозрительно, Положив коробку на землю, я потыкал в нее палкой, которая была возле меня, однако никакой реакции не последовало. Набравшись смелости, я решил открыть ее. Я нашел палку подлиннее и, отойдя на некоторое расстояние, начал тыкать ей по крышке коробки, которая постепенно съезжала, пока полностью не оказалась на полу. Выдохнув с облегчением от того, что за открытием этой коробки не последовало ни взрыва, ни какого-нибудь ядовитого газа, я подошел, чтобы рассмотреть то, что было внутри. А внутри было что-то вроде бриллианта. Взяв его в руки, я повертел его, но не обнаружил ничего такого. Однако, просканировав его, мой прибор отметил, что в этом камешке дохера, нет, не так, дохера энергии, и в этот момент меня словно молнией поразило. Нет, такого не может быть, ведь мне не может так вести правда, ха-ха-ха, спрашивал я себя, потея и нервно смеясь, посматривая на камень, что был у меня в руках. Капитан Ультра, лорд Тыква, Топаз, Хардкейс и Серси, начал я вспоминать, где я уже слышал эти имена. Это же не может быть Земля 93060, или как ее еще называют, Вселенная Ультраверс. А камень в моих руках ведь не может быть седьмым камнем бесконечности, правда ведь? Говорил я в надежде, что мне кто-то ответит, но было слышно лишь щебет насекомых и птиц. Тем временем во Вселенной доктор Стрэндж вовсю искал упоминания о личности с именем Севагот, но никаких зацепок не было найдено, подобных существ или магов с таким именем не было. Может, Декстер не так расслышал имя, или это все же будущее, которое он видел, и оно пока не наступило, спрашивал сам себя он. Бах-бум-ба-бах-ба-а-ам. Но тут внезапно Стрэндж услышал взрывы, причем они были настолько сильными, что остаточной волны хватало, чтобы в библиотеке была тряска. «Кто-то атакует защитный купол!» — крикнул у себя в голове Стрэндж, и, создав портал, оказался снаружи храма. Тут он увидел, как в небе находятся сотни звездолетов, а также адмиральский дредноут, что атаковали всеми орудиями защитный купол. «Что здесь делает флот этой сумасшедшей адмиральши?» — кричал Стрэндж, увидев отличительные знаки на корпусах флота, давая ему понять, кому они принадлежат. Стрэндж не понаслышке знает о силе этой сумасшедшей. Она участвовала во многих войнах по защите Земли, и во многом благодаря ей удавалось решить все с меньшими потерями. Также не стоит недооценивать ее личную силу. В недавней битве она показала, что не уступает этому захватчику Дарксайду, а между прочим, с ним сам криптонец проигрывал. Но ее сила на этом не ограничивается. В политическом кругу ее много кто поддерживает, некоторые из-за уважения, некоторые из-за страха, и не только на Земле. Откровенно говоря, Стрэндж ее побаивался, ведь организация магов хоть числится в правительстве, но никак им не контролируется. Многие в Белом доме только и думают, как бы повесить на нас ошейник, и только то, что мы сдерживаем угрозы из иных миров, их останавливает. Так чем я успел насолить этой сумасшедшей? Почему она атакует мой храм? Кричал Стрэндж. «Винсент!» — окрикнул его друг Вонг. «В чем дело, почему они нас атакуют?» — крикнул Стрэндж, схватив того за воротник. «Да я сам толком не знаю. Неожиданно к нам начали спускаться звездолеты, при этом не снижая скорости, я решил перестраховаться и активировал барьер, и тут они начали стрелять!» — кричал Вонг. «Они что-нибудь говорили?» — спросил его Стрэндж, отпуская воротник. «Нет», — отвечал Вонг, — «что просто начали стрелять. Без предупреждения, без объяснения причины», — кричал Стрэндж. «Да», — отвечал Вонг. «Вы пытались с ними связаться?» — спросил у него Стрэндж. «Да пробовали, они просто игнорируют наши попытки с ними связаться», — потея говорил Вонг. «Эта сумасшедшая совсем в край тронулась, или думает, что мне можно угрожать без последствий, активировать атакующие массивы», — сказал взбешенный Стрэндж. «Но, Винсент, это же флот адмирала», — в сомнении говорил Вонг. «И что, если она адмирал, это значит, что она может запугивать меня, когда ей того захочется», — зло говорил Стрэндж, смотря на флот, что активно атакует его барьер. «Все дело в том, кто нас атакует, это не обычный адмирал, а сама адмирал Терраксия, с ней уже другие правила», — говорил Вонг. «И что ты предлагаешь? Просто ждать, пока она тут все порушит?» — кричал Стрэндж. «Попробуй ее выманить, мы здесь всего лишь обычные маги, а ты у нас верховный маг Земли, может, к тебе она проявит больше внимания», — говорил Вонг. «Ладно, попробую», — крикнул Стрэндж и поднялся в воздух, не выходя за защитный купол. «Слышь, ты сумасшедшая, я тебе ничего не сделал, так с какого ты атакуешь мой храм? Если есть претензии, высказывай мне их лично, мой храм ничего плохого не совершил», — Использовав магию, прокричал Стрэндж так, что его было слышно во всем флоте. Тут внезапно весь флот перестал атаковать, а Стрэндж заметил, как у адмиральского дредноута открылся небольшой люк, и из него что-то начало падать прямо на него. Решили скинуть бомбу. Идиоты. Этот купол может выдержать ядерный удар. Самоуверенно думал про себя Стрэндж. Но чем ближе приближался объект, тем сильнее он видел в нем фигуру человека, и когда фигура приблизилась еще ближе, Стрэндж побледнел, увидев женщину, которая полностью начала покрываться фиолетовой энергией и замахнулась своим оружием. Опасность. Подумал он и быстро исчез с того места, создав портал и оказался рядом с Вонгом. Бам! Образовав вокруг себя сгустки фиолетовой энергии такой густой, что со стороны казалось, что летит метеор, фигура вмиг пробила барьер и приземлилась недалеко от Стрэнджа с Вонгом, создавая от своего приземления сильный шум со сгустками пыли. «Винсент, я, кажись, вспомнил, где видел того мальца», — говорил весь в поту и побледневший Вонг. «Вонг, сейчас неподходящее время», — сказал Стрэндж, готовясь к бою. «Нет, ты все-таки должен это услышать. Тот малец, Декстер, сын адмирала Тераксии», — говорил Вонг. «Чтааааа», — в шоке произнес Стрэндж и побледнел сильнее, чем Вонг. И в этот момент пыль резко рассеялась от взмаха фигуры, что была объята фиолетовой энергией и смотрела на него сверкающими глазами. «Где мой сынок?» — крикнула она настолько сильно, что пошла ударная волна. «Глаз Агамата обладает бесконечной энергией, верно?» — спросил себя в мыслях Стрэндж, увидев перед собой самого опасного монстра в своей жизни. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 34. «Просто смотреть и думать, оно это или нет смысла?» «Нет, надо проверить», — сказал я, поднявшись с земли. Сначала хотел положить камень в свой магический инвентарь, но как только я попытался это сделать, он просто туда не проходил. Как бы я его ни впихивал, ничего не получалось, словно его кружал барьер, не позволяющий мне засунуть его в инвентарь. Поэтому я просто положил его в карман и пошел назад в лес. Дойдя до места, где я появился, я достал из инвентаря свой поврежденный костюм и открыл его корпус, где должен быть источник энергии. «Боже, надеюсь, я ошибаюсь», — сказал я, поднося камень в отверстие внутри моего доспеха. БЗЗЗ. Как только я вставил камень в отверстие, тот внезапно стал сиять так сильно, что мне пришлось отойти и зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Однако после, когда свет потускнел, я открыл глаза. «Вот же пиц!» — выругался я. А все потому, что мои доспехи стали сами себя чинить, на поврежденных местах отрастала броня, вмятины разглаживались, да и сам металл принимал более красивый оттенок, как будто его только с витрины достали. Когда броня была полностью себя починила, я быстро вытащил камень, все-таки я не решаюсь оставлять подобный камень бесконечности в своих доспехах. Честно признаться, этот единственный камень бесконечности, которым я ни за какую силу, не хотел бы владеть. В одной из вселенных Марвел Танос как-то сказал, когда-то они были единым целым с единственной сущностью. Они были разумным существом безграничной силы. В то время это существо было единственным живым существом, которое существовало в любой реальности. Поскольку во вселенной не существовало ничего, кроме этого существа, оно стало невыносимо одиноким и уничтожило себя. Остатки его силы были собраны в 7 маленьких слитков, известных как Камни Бесконечности. Однако один из них затерялся в другой вселенной, и никто не знал о его существовании целую вечность. Существо, создавшее их, зовется Немезида. Танос считает, что его следует называть Богом, поскольку ни один другой титул не соответствует его силе. Несмотря на то, что Немезида изображается как женщина, Танос представляет ее как мужчину, когда подробно описывает ее предысторию. Когда Немезида уничтожила себя, 6 камней бесконечности рассеялись по вселенной 616, в то время как 7-й камень попал во вселенную 93060 и, или Ультраверс. Эта реальность вращается вокруг группы супергероев под названием Ультрафорс, которые мешают сверхсильным существам, называемым Ультрас, выйти из-под контроля. Если я правильно помню, то из вселенной Марвел, где были оригинальные Мстители и Танос, после поражения Титана Камни Бесконечности украл Рун, вампирское существо из Ультраверса. А после этого Локи вошел в Ультраверс, чтобы потребовать Камни Бесконечности. Гроссмейстер также вошел в эту реальность, поскольку он был первоначальным хранителем Камня Разума и желал вернуть его. Прибыв в Ультраверс, они узнали, что в нем находится седьмой камень бесконечности. В некотором смысле, это одновременно самый слабый и самый сильный из всех камней бесконечности. Когда персонаж владеет одним из шести камней бесконечности, он обладает неисчислимой силой. Но когда Серси овладела камнем Эго, она, казалось, не получила вообще никаких сил. Камень Эго обладает двумя способностями. Пусть обладатель камня имеет некое подобие свободной воли, он будет невольно следовать желаниям Немезиды. Камень Эго питает сознание своего создателя. В результате владелец будет естественным образом притягиваться к другим камням. Если они объединятся, Немезида возродится. Камень Эго делает владельца полностью невосприимчивым к воздействию других камней бесконечности. То есть Танос, собранной перчаткой бесконечности, не будет представлять никакой угрозы. Поскольку Серси владела камнем Эго, она нашла остальные камни и воскресила Немезиду. Она видит в камнях бесконечности своих детей и испытывает отвращение к тому, как их используют. Пусть Немезида и породила мультивселенную, она была недовольна ее созданием и считала, что вселенная Марвел и Ультраверс должны быть уничтожены. Прежде чем герои успели остановить ее, Немезида в мгновение ока уничтожила две реальности. Так себе перспективка. Поскольку Немезида видит в творении свою главную цель, она хотела построить совершенно новую вселенную. Она посовещалась со своими детьми и каждый рассказал ей свое видение рая. Немезида продолжала настраивать вселенную Марвел и Ультраверс, пытаясь найти идеальный баланс. Вскоре она поняла, что нельзя создать идеальную реальность, перекрасив существующую. Ей нужен был чистый холст. Чтобы работа была завершена, все остальные вселенные должны быть уничтожены. У Немезиды есть слабое место. Она не в себе. Она настолько чокнутая, что желала создать реальность из плоти супергероев предыдущих вселенных. Если вспомнить, то я машинально шел в этот парк и столкнулся с Серси. Одно лишь столкновение изменило будущее. Или может я себя накручиваю и это просто моя паранойя, но какой шанс, что я вообще мог наткнуться на нее, а тем более на Каменега. Думал я про себя. А может Немезида уже промывает мне мозги. Может это вообще не мои мысли. Вдруг я уже под ее властью. Думал я про себя, смотря на камень. И как мне прикажете теперь думать о возвращении? Если я вернусь в свой мир, где существуют камни бесконечности, я могу сам того, не подозревая по воле Немезиды, начать искать их, чтобы воскресить ее, говорил я с отчаянием в голосе. А когда она воскреснет, то может уничтожить всю реальность только лишь для того, чтобы создать ее заново. Хе-хе-хе. Походу теперь и людей придется избегать, говорил я, положив камень в карман и погрузив доспехи в инвентарь, направился вглубь леса, во вселенной. Бах-бам, эскаэр-тах-бабах. Тем временем Стрэндж вел активный бой с Тераксией, постоянно перемещаясь от нее и стреляя заклинаниями. Он понимал, что сойтись с ней в ближнем бою для него означало смерть. Да послушай ты меня наконец, я не понимаю, что тебе надо, объясни по-нормальному. Кричал он, по-прежнему пытаясь понять, почему она так зла на него. Тут Тераксия создала небольшой шар фиолетовой энергии на кончике своего оружия и запустила в Стрэнджа. Бам! Тот успел поставить мощный щит, но, когда шар соприкоснулся с ним, тот разрушился, отчего маг немного попятился назад. «Мой сыночек пропал, и вы, гребаные маги, в этом виноваты!» Крикнула Тераксия в следующую секунду, оказавшись вплотную с магом и рассекла его пополам. Бзззззз. Но как только тело Стрэнджа было рассечено надвое, время стало поворачиваться вспять до того момента, как Тераксия лично атаковала Стрэнджа. «Где мой сынок?» — крикнула Тераксия настолько сильно, что пошла ударная волна. «Я не знаю, где Декстер, от нас он ушел целым и невредимым». Сразу начал говорить Стрэндж, пытаясь в этот раз поговорить, ведь это уже не первый раз, когда он умирает. «Ложь!» — крикнула Тераксия, и в ее руке начала накапливаться фиолетовая энергия, которая превратилась в фиолетовую молнию, которую она направила в Стрэнджа. «Вон уходи!» — крикнул Стрэндж своему другу, и тот хоть и нехотя, но кивнул ему, создав портал и вошел в него до того, как молния приблизилась к Стрэнджу. «Ха-ха-ха-ха!» Едва молния ударила Стрэнджа, он с помощью магии призвал кусок камня, но тот постепенно крошился. «Мой дворецкий сообщил, что мой сыночек уже прибыл в город и отправился к себе в компанию. Я хотела сделать ему сюрприз, но когда прибыла на место, не нашла его. Неизвестный женский голос через коммуникатор связался со мной и привел меня к месту, где исчез мой сынок, и подробно рассказала, что происходило во время эксперимента», — кричала Тераксия. «Бах! Тут внезапно камень раскрошился, но Стрэндж смог уклониться от атаки и отлететь подальше от Терраксии. «Ну а мы тогда здесь при чем?» — кричал Стрэндж. «На сооружении, которое собрал мой мальчик, были выгравированы неизвестные символы, да и пентаграмма была. Мой сынуля нигде не изучал магию, кроме вашего храма. Так скажи мне, кого я должна подозревать?» — кричала Терраксия. Тут она внезапно резко прыгнула в воздух и нескончаемыми потоками обрушивала фиолетовую энергию в виде шаров на Стрэнджа, от которых тот защищался. Бах-бам-бац! Черт! Неужели поганец обманул меня? Он же сказал, что ничего из книги не помнит. Вот же дурак, использовать неизвестные знания, да еще из этой проклятой книги, сказочный долб, проклинал в своих мыслях Стрэндж Дикстера. «Послушай, сумасшедшая, у нас тут кое-что произошло, возможно, из-за этого Дикстер пропал, если ты остановишься, мы можем», пытался что-то сказать Стрэндж, но внезапно Терраксия исчезла с места, где была, и материзовалась за спиной Стрэнджа и схватила его за горло, приподняв над землей. «Ха-ха-ха!» — кряхтел Стрэндж, почувствовав хватку Терраксии. «Значит, это все-таки вы виноваты в исчезновении моего сыночка!» — с небывалой злобой крикнула Терраксия. «Ха! Хотел что-то сказать Стрэндж, но внезапно он весь воспламенился фиолетовым пламенем и кричал от боли, пока полностью не сгорел. «Бзззззззз!» Опять сработал глаз Агамата, и время снова повернулось вспять. «Где мой сынок?» — крикнула Терраксия настолько сильно, что пошла ударная волна. «Не знаю, но могу помочь его найти, если ты перестанешь тут все рушить!» — кричал Стрэндж. «Говори тогда, где он!» — кричала Терраксия. «Я же сказал, что не знаю!» — с усталостью в голосе говорил Стрэндж, не понимая, как достучаться до этой сумасшедшей, которая то и дело постоянно его убивает, надевая договорить. «Тогда умри!» — крикнула она. Но Стрэндж не стал ждать ее атаки и сам атаковал первым, использовав заклинание, похожее на цепь молнии. Пока молнии бились о землю, преследуя Терраксию, он велел Вонгу уходить, но как только он ушел, Терраксия уже оказалась перед ним, с клинком, который уже опускался на его тело. «Да будь!» — успел крикнуть он, прежде чем его располовинили. «Бзззззззз!» Опять сработал глаз Агамата, и время снова повернулось вспять. «Где мой сынок?» Крикнула Терраксия настолько сильно, что пошла ударная волна. «Если ты не убьешь меня, я приложу все силы, чтобы найти его!» Уже с мольбой в голосе говорил Стрэндж. «А который раз ты уже умер?» Внезапно спросила она. «49-й, стоп, как ты поняла?» В шоке спросил Стрэндж. «Одно дело, когда он подобный трюк использовал на Дармаму, тот был могучим существом, поэтому, когда тот быстро догадался, что застрял в петле времени, не было ничего удивительного. Но как она догадалась?» — думал про себя Стрэндж. «А ты думаешь, ты один умело пользуешься магией?» — спросила она с ухмылкой, показывая фиолетовую энергию, что струится по ее телу. «Что это за энергии? Раньше никогда не видел такой», — думал про себя Стрэндж, рассматривая сгустки энергии, что струились по телу Терраксии. «Тогда ты понимаешь, что мы не причастны к исчезновению Дикстера», — говорил Стрэндж. «Но косвенно в этом виноваты», — парировала она. «Но мы можем его и найти», — не отрицал некоторую вину Стрэндж. «Конечно, найдете, а теперь продолжим», — сказала Терраксия. «Но мы же только что договорились», — крикнул Стрэндж. «Да, конечно», — ответила Терраксия. «Тогда в чем проблема?» — кричал Стрэндж. «Я все еще зла, да и к тому же ты пялился на меня, что недопустимо. Только один мужчина во всем мире может смотреть на меня пристальным взглядом», — говорила она, посмотрев на небо, и приложила руки к красным щечкам, а в глазах у нее сияли сердечки. А Стрэндж с Вонгом в недоумении переглянулись друг с другом. «Поэтому просто умрите еще раз, ладно», — сказала она, опустив голову и закрыв глаза с доброй улыбкой, направленной в их сторону. «Какого?» — крикнули Стрэндж с Вонгом одновременно. Но это было единственным, что они выкрикнули, потому что в следующую секунду в их сторону прилетел энергетический фиолетовый луч. Стрэндж еле успел поставить щит, чтобы сдержать этот удар. «Чо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йорт!» — кричал Стрэндж, потому что сила луча увеличивалась, и его с Вонгом обратили в пыль, когда щит сломался, не выдержав подобную атаку. «Бзззззззз!» Опять сработал глаз Агамата, и время снова повернулось вспять. «Ну вот, теперь вы можете мне все рассказать в подробностях, что у вас тут произошло, из-за чего мой сыночек пропал, а после организовать все меры по его возвращению», — говорила Терраксия, выходя из клуба пыли, проходя мимо Стрэнджа и Вонга. «И я надеюсь, вы понимаете, что будет с вами и всей вашей рати, если вы не предложите ничего стоящего?» — спрашивала она, слегка обернувшись на магов с сверкающим взглядом. Глоть, оба одновременно сглотнули и быстро закивали головой. «Вот и чудно», — сказала она, улыбнувшись, и продолжила путь в главное здание храма. «Сумасшедшая!» — прокричали одновременно в своих мыслях Стрэндж и Вонг, смотря ее в спину и начиная идти за ней. «Вселенная Ультраверс, 3 месяца спустя, так на сегодня у нас будут отбивные из баранины», — довольно говорил я, доставая тушку кабана из ловушки. «Да все нормально у меня со здоровьем, и вообще мужику всегда нужно кушать мясо», — говорил я, стуча по груди. «Ладно, ладно, порежу еще немного овощей», — говорил немного недовольно я, кидая тушку кабана в инвентарь. «Нет, даже не подумаю, я ненавижу брокколи», — говорил я на повышенных тонах. «Прости, прости, не хотел на тебя голос повышать, но я правда ненавижу брокколи, может, без него», — говорил я, продолжая идти до своего лагеря. «Хорошо, тьфу, и брокколи тоже», — говорил я, сплюнув на землю. «Вот, дорогая, мы и дома», — сказал я, заходя внутрь моего мини-лагеря. «Да с тех пор, как я оказался в этом мире, прошло уже 3 месяца, на одном месте я долго не задерживался и путешествовал по местам, избегая людей. Чтобы не чокнуться, я подключил коммуникатор к местному интернету и занимался изучением ботаники. Изучал виды растений, их свойства, какие полезны в медицине, а какие в разных ядах. Потом переключился на биологию строения тела человека. Еще в своем мире я никогда не уделял этим наукам особого внимания, а тут хоть что-то отвлекало меня от дурных мыслей. Я даже срывал некоторые растения и готовил из них разные полезные отвары, настойки, мази и тому подобное, но по прошествии 2 месяца мне это уже не помогало, и я стал изучать музыку, но из-за отсутствия общения с людьми я уже было погружался в серьезную депрессию, и в конце концов начал разговаривать с камнем бесконечности, дожил, говорю с камнем, прям вспоминается один из фильмов Билла Мюллера, где он застрял на острове, а его лучшим другом был кокос, но от этого мне немного становилось легче. Подобные разговоры не дорвали мне в конечном счете сойти с ума, внутри же этого камня есть сущность и довольно разумная, так что я же не совсем разговариваю с неразумным и неодушевленным предметом, а через некоторое время я и вовсе уже считал ее чуть ли не своей женой, постоянно говорил «женушка» или «дорогая», может, я просто уже тронулся умом, или может, я сам того не понял, а Немезида уже промыла мне мозги, а, в принципе, неважно. Просто буду продолжать так путешествовать с места на место, избегая контактов с людьми. Так побудь пока здесь, пока я разделываю тушку и готовлю обед, сказал я, сняв с шеи самодельную подвеску, на которой висел каменьга. Да я же не первый раз тушку разделываю, что ты мне постоянно об этом напоминаешь. Я и так всегда осторожен, сказал я, вытащив из инвентаря тушку кабана и инструменты для разделки. Да, когда я начал разговаривать с камнем, то видел, как он посверкивал, как будто мне отвечая, но это скорее всего просто от белки солнца, но я себе придумал, что это она мне так отвечает. Мой лагерь просто состоит из натянутой веревки, которую я обвязал на небольшие колышки и потыкал их вокруг палатки, что была в середине. Разделав тушку, я положил мясо в чашку и посыпал туда растения, которые я засушил и размолол в порошок взаместо приправ, так сказать, замариновал. Пока мясо мариновалось, я начал разводить костер, а после вытащил из инвентаря овощи и нарезал их. В конце концов я пожарил мясо и приступил к трапезе. Достаточно подкрепившись, я отложил в инвентарь то, что не доел, и достал из инвентаря гитару и железный обруч. Одной игры на гитаре было недостаточно, чтобы создать концерт, поэтому я подумал, а почему не создать нечто, что могло воспроизвести несколько инструментов. Использовав части моего доспеха, я создал специальный обруч, который может воспроизводить звуки разных инструментов, и именно таких, которых я хочу слышать. Была глубокая ночь, однако душа требовала музыки, одев обруч на голову, я начал играть на гитаре. «Далеко острова, Лаа, мы там будем с тобой, само собой. Под вечерней звездой, без окриков, стой. Будем смотреть друг другу в глаза, в этом вся соль. Недовольно били больно, по старым ранам. Нас немало помотало по углам, с пустым карманом. Моя любовь, ты видишь меня миллионом минут, стрелки бегут, я бегу вместе с ними, но по-прежнему тут. Ты знаешь, знаю я, мы единое целое, 2 разных планеты, закат и заря, черное и белое. Ты знаешь, знаю я, есть кое-что главное, нам совсем никак, друг без друга нельзя, это самое странное. Тише, тише, тише, время не спеши, я знаю, что ничего не знаю, я просто проживаю, все свои дни, ты моя тайная сила, пойми. Закаты горят вдали, мы всю жизнь летим на огни летят мотыльки, мы как они, не сгореть получится вряд ли. Больно, по старым ранам, нас немало помотало по углам, с пустым карманом. Моя любовь, ты видишь меня миллионом минут, стрелки бегут, я бегу вместе с ними, но по-прежнему тут. Ты знаешь, знаю я, мы единое целое, две разных планеты, закат и заря, черное и белое. Ты знаешь, знаю я, есть кое-что главное, нам совсем никак, друг без друга нельзя, это самое странное. HTTPS, Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 35. После хорошего сна я проснулся рано утром и пошел вниз с горы к речке, чтобы умыться. Далее, вернувшись в лагерь, я собрал палатку и все остальное и кинул в инвентарь. «Ну и куда двинем в этот раз?» — спросил я свою ненаглядную. «К морю. Никогда его не видела?» — спросил я. «Ну хорошо, к морю так к морю», — сказал я и задал координаты на своем коммуникаторе, который построил маршрут и пошел в направлении, которое он мне указывал. «Я надеюсь, что у меня мое сумасшествие не сильно будет развиваться и в конечном счете я не буду ходить только в набедренной повязке, приговаривая моя приесть, Декстер, Декстер». Да вот будет картина. Продолжая свое движение по горам, иногда останавливаясь, чтобы покушать и попить, я наткнулся на деревню глубоко в лесах, но я не стал к ней приближаться, а решил обойти. Я не могу точно сказать, завладел ли камень моим разумом или нет, но пока у меня нет жгучего желания найти все камни, так что думаю, разум пока принадлежит мне, но я не могу сказать, что будет, если камень увидят другие люди. Как действует промывание мозгов, я не знаю, может она действует по принципу кольца Саурона из Властелина колец, когда достаточно только посмотреть на него и ты уже хочешь им обладать и исполнять его волю, или может быть промывание мозгов действует только когда ты его держишь, но что-то мне не хочется проверять эти теории, поэтому и держусь от людей подальше. Продолжая двигаться дальше, я заметил, что уже наступает вечер, поэтому искал место для ночлега и начал распаковывать палатку и доставать остатки пищи, чтобы поужинать. Далее я все же решил установить ловушки на крупных животных, чтобы утром у меня было свежее мясо, овощей и фруктов в инвентаре мне хватает. Закончив с едой, я снял с шеи подвеску и положил на кровать в палатке. После я немного отошел в сторону и достал из инвентаря свой доспех и начал разбирать те его части, которые мог, чтобы сделать себе дополнительные инструменты, а также инструменты для создания более хороших лекарств. Никогда не знаешь, что может случиться, особенно в моей ситуации, поэтому лучше быть подготовленным. Все же моему доспеху от этого плохо не будет, ведь достаточно положить мою дорогую внутрь доспеха в кокон, питаясь ее энергией, сами себя восстановит и потом опять можно будет его подразобрать на запчасти. Очень удобно. Однако постепенно я чувствовал себя не то чтобы плохо, скорее нервно, словно чего-то не хватало, даже начал появляться пот, хотя я не перенапрягался. В конце концов я не выдержал и вмиг оказался внутри палатки, забирая подвеску и нацепляя ее на шею.